ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الموحدون، дорогие братья, с дозволения Аллаха продолжаем наши маджлисы, посвященные книге «Три основы и ее доказательства». На прошлом уроке мы поговорили вкратце о смысле слова «басмаля», смысле слова «бисмилляхи рахмани рахим» и почему шейх Мухаммад начал свою книгу этими словами. И далее шейх Мухаммад, рахималлах, говорит, обращаясь к читателю, говорит: «И'лям рахимак Аллах, знай же, да смилуется над тобой Аллах». И это дуа от шейха и ученого человека читателям его книги. И этот дуа указывает также на его любовь к мусульманам и его заботу о них. И то, что шейх сильно очень болеет за мусульман и желает для них всяческого добра, будь то в этой жизни или в ахирате. И шейх Мухаммад, рахимуллах та'аля, очень часто делает такие вступления в своих книгах и посланиях, как, например, говорит, как здесь в этой книге «И'лям рахимак Аллах», или как в другом месте он говорит: «И'лям аршадак Аллаху ли та'атихи», знай же, и пусть Аллах тебя наставит на то, чтобы ты ему та'ат делал, подчинался ему. В другой книге он, например, говорит: «Ас'алу Аллах аль-Карим», прошу наищедрейшего Аллаха, «Рабба аль-Арши аль-Азим», Господа или владельца величайшего трона, «Айятаваляка», чтобы он помогал тебе и не лишил тебя твоей любви в этом ахдуния и в ахирате. «Айятаваляка фиддуния валь-Ахира». И так далее. И это явление, то, что шейх делает такие дуа за его учеников или за его читателей, соответствует сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Как про него сказал Всевышний Аллах в суре Тауба, как про пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, сказал Аллах в суре Ат-Тауба: «Лакад джаакум расулум мин анфусикум». И вот уже пришел к вам посланник из вас же самих, из курайшитов имеется в виду, из вас же самих. «Азизун алейхи ма'анитум», тяжело ему переносить то, что вас постигает из плохого. Тяжело ему переносить то, что постигает вас из плохого. «Харисун алейкум», он очень сильно стремится к тому, чтобы принести вам добро. «Биль му'минина рауфу рахим», а что касается верующих, он к ним проявляет нежность и к ним проявляет он милость. И также подобного рода обращения к читателю проявляется нежность и мягкость шейха к своим ученикам и читателям. Повторюсь, что также соответствует сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и соответствует его сунне, как об этом говорится в суре Аль-Имран. Яни, проявление мягкости – это тоже из сунны пророка, алейхиссалату вассалам, как это сказано в Коране. «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум», по причине той милости, которую Аллах даровал тебе, ты проявляешь мягкость к ним, к людям. «Валяу кунта фазан», если бы ты был бы жестким, «галиха аль-кальби», и у тебя было бы черствое сердце, «ланфазу мин хаулик», они бы разбежались вокруг тебя. Таким образом, шейх учит нас тому, что основа наставления, основа исламского призыва – это мягкость и отсутствие грубости и жесткости. А также тому, что если наш призыв не принимается сразу, мы ни в коем случае не оставляем попытки призывать людей к милости Всевышнего Аллаха, как на то было указание в аяте сура Ат-Тауба, которую мы прочитали свыше. Шейх открыл также свою книгу этими словами, потому что он понимает и знает о том, что сам шариат Всевышнего Аллаха построен на милости Всевышнего Аллаха, субхана ва та'аля. И как сказали ученые, надлежит мусульманину проявлять милость к рабам Аллаха с той стороны, к рабам Аллаха с одной стороны, яни надлежит мусульманину проявлять милость к рабам Аллаха с одной стороны, и с другой стороны проявлять искреннее отношение к истине. которая пришла к нам от Всевышнего Аллаха. И необходимо знать, что не возьмет пользу от этого знания тот, чье сердце грубое или черствое. И если же милость не опережает, или не идет вместе со знанием, то это знание приносит очень много страданий людям и бедствий. И нет разницы, будет ли это знание ахиратским или связанным с дунья. Обязательно должно быть так, повторюсь, что со знанием у человека должна быть милость, рахма. Потому что если будет наоборот, если со знанием у него будет корыстные цели, или со знанием у него будет злость, или что-то другое, то это принесет только лишь плохие последствия. И когда шейх сказал «Рахимак Аллах», обращаясь к нему, он сказал «Рахимак Аллах, пусть Аллах смилуется над тобой», то он попросил Аллаха сделать за нас дуа. Попросил Аллаха у нас для нас того, чтобы Аллах скрыл от созданий, чтобы Аллах скрыл от всех других созданий, от людей, наши грехи. И не наказал нас за то, что мы совершили. И также попросил для нас тауфик, попросил для нас успех, удачу, для того, чтобы мы впредь в дальнейшем не совершали эти грехи. И как сказал Всевышний Аллах, если вы будете сторониться больших грехов, то эти мелкие грехи мы простим вам. То есть вообще не спросит Аллах за них. Он простит уже их в этой жизни. И мы заведем вас почтенным, yani заведет Аллах нас в рай, если мы не будем делать большие грехи, заведет нас в рай почтенным, как бы, почтит нас тем, что и это то, что он заведет нас в рай, будет как бы происходить с почетом. Вот. И раньше, когда какой-либо ученик приходил к шейху, к учителю, то первый хадис, обычно, который он слышал от шейха или брал его с иснадом от него, это хадис, который называется хадис аль-мусальсаль биль-авалия. То есть хадис, который назвали ученые аль-мусальсаль биль-авалия. Yani, как понять? То есть каждый ученик, когда приходил к шейху, шейх ему говорил, приводил ему иснад и говорил, в конце иснада говорил, что это первый хадис, который рассказал ему шейх. Его шейх также рассказывал ему таким же образом. И вот это продолжалось по всей цепочке этого хадиса. То есть первый урок, который получал ученик, это был урок о том, что говорится в этом хадисе, который я сейчас прочитаю. Этот хадис передается в Тирмизи, он, иншаллах, достоверный. В этом хадисе говорится «Ар-Рахимуна ярхамухуму ар-Рахман». Милостивые люди, к ним милость проявляет ар-Рахман. Милостивый. «Ярхамуху ман фил арди». Вы проявляете милость тому, что кто находится на земле. «Ярхамку ман фи сама». И к вам проявляет милость тот, кто находится на небесах. Кто находится свыше небес. В другом ривайте этого хадиса говорится «Ярхамкум ахлю сама», что вам проявляют к вам милость те, которые находятся в небесах именно. Именно в небесах имеется, ангелы имеются в виду, как в некоторых толкованиях этого хадиса сказано. И когда шейх Рахима Аллах, когда шейх Мухаммад Рахима Аллах сказал, обращаясь к нам, «И'лям, знай же, Рахимак Аллах, и пусть смилуется над тобой Аллах», то он этим самым сделал указание и дал нам понять, что это знание основывается на милости. Опять же, результатом этого знания является распространение милости Аллаха на этой земле. И целью изучения этого знания является достижение милости Аллаха Всевышнего Субханаху Та'аля в ахирате. И когда ученые применяют в обращениях к людям подобного рода слова, говорят «знай же» или «послушай» или «посмотри», то это делается для того, чтобы дать понять и заострить внимание слушателя, или читающего, или ученика, или к тому, кто человек обращается хутбой, например, заострить его внимание на том, что придет после этого. Допустим, человек говорит, «И'лям, знай же, брат», значит, после этого слова придет что-то очень важное, которое хочется довести до человека. Что придет, является очень важным и заслуживаем особого внимания разговором, то есть. Человек обращается и говорит, знай же, посмотри, брат. Это значит, он хочет обратить на это особое внимание. Почему? Потому что то, что после этого придет, в его убеждении, по крайней мере, является очень и очень важным разговором. Поэтому для того человека, который, например, читает хутбу или делает дават кому-либо, является сунной время от времени, обращаясь к людям, обращаться к людям с такого рода призывом. Послушай, брат, или знай же, брат, или сказать так, кому ты обращаешься, брат, я люблю тебя ради Аллаха, ради нашего Аллаха, и так далее. Подобного рода слова или же действия, которые привлекли бы его внимание и дали бы ему понять о том, что ты, что ты хочешь сказать, имеет особое значение, имеет особый важный смысл. И это деяние соответствует Коране и Сунне пророка, также алейхиссалату вассалам. Как, например, в Коране говорится, когда Аллах обращается к своим рабам, говорит «фа'лям». Аллах обращается к пророку Мухаммаду, алейхиссалам, говорит «фа'лям». Знай же, «аннаху ля иляха илляллах», что нет никого, кто бы заслуживал поклонения, кроме Аллаха. «Вастагфир ли дамбика валил муминина валь муминат», и проси прощения для верующих мужчин и женщин. Или, как, например, в другом аяте, «ва'ляму аннакум муляку», знаете же, обращается к рабам общим и говорит, знаете же, что вы непременно встретите Аллаха, «вабашшири муминин», и обрадуй тех, которые веровали. Или же Аллах говорит в другом аяте, «ванзуру», смотрите, посмотрите. Значит, это особое значение, посмотреть на что, то, что сейчас придет. «Кейфа кьяна акибатуль муфсидин», каким был исход тех, которые фасад делали на земле, которые творили нечестие. Посмотреть на их исход и возьмите из этого урок. То есть это очень важная информация, которую Аллах хотел довести нам, и поэтому обратился к нам к этим обращениям. Посмотрите. Или когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, взял Муаза ибн Джабаль, это один из подвижников, радиаллаху та'аля анху, взял его за руку и сказал ему, «О Муаз, клянусь Аллахом, я люблю тебя ради Аллаха», сказал ему. «О Муаз, я хочу сделать тебе завещание, васия». Все эти слова для чего? Для того, чтобы потом сказать Муазу, никогда после намаза не оставляй дуа, который читаешь, когда «Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик». «О Аллах, помоги мне делать тебе шукр». «А'инни аля зикрика», делать тебе зикр, «ва шукрика», и шукр тебе делают, «ва хусни ибадатик», и красиво тебе ибадат делают. То есть, посмотри, прежде чем эти вещи сказать, посланник Аллаха особо обратил на это внимание Муаза, потому что это дуа очень важный. Далее шейх Мухаммад говорит, он «аннаху яджибу алейна та'аллюму арба'и масаиля». Знай же, да смилуется над тобой Аллах, что надлежит нам, является на нас обязанностью шариатской, является на нас обязанностью изучения следующих четырех вопросов. Какие же это вопросы? Иншаллах, в дальнейшем придут, однако вот это именно предложение, которое связано здесь в этом предложении с некоторыми масаили, некоторые вопросы, о которых следовало бы поговорить. И говоря об этих словах, иншаллах, мы поговорим о следующем. Первое, например, что за обязанность имеется в виду под словом «яджиб» – «обязаны»? Что за обязанность это? Второе, кого подразумевает шейх, рахмуллах, когда говорит он «аляйна» – «на нас». На нас кто это? Только лишь мусульмане, или же все люди, или же даже джинны входят туда, или ангелы входят, об этом тоже надо поговорить. Третье, поговорим о слове «та'аллюм». Слово «та'аллюм» – изучение. Изучение. Почему шейх применил это слово именно «та'аллюм»? Почему он применил это слово? Иншаллах, эти масаиды мы поговорим в сегодняшнем и следующем уроке, иншаллах. Я на следующем маджлисе. Что же означает слово «яджибу»? О какой обязанности идет речь? Это слово означает, что на нас, на каждом мусульманине и на каждом человеке, лежит обязанность изучить определенные знания. Эта обязанность лежит нас перед Аллахом, чтобы изучили мы определенные знания. Под словом «обязательность» здесь «вуджуб», который тут имеется в виду шариатская обязанность. То есть эта обязанность пришла нам от шариата. Шариат нас обязал взять эти знания, о которых говорится, будет говориться в дальнейшем. То есть определяется в шариатском понимании, обязательная вещь понимается как то, что ты его сделал, если следуешь приказу Аллаха, получишь за это награду. А то, что ты оставил его, получишь за это наказание или же заслуживаешь получить за это наказание. Вот это называется то, что обязанность в шариатском понимании. И когда шейх Мухаммад, рахималлах, сказал тут слово «яджиб» – «обязан», то он хотел сказать нам о том, что это знание есть тот опорный столб. Опорный столб. Вот это знание, о котором будет он говорить, есть опорный столб, рукн или основание, на котором держится построена наша религия, с которой был послан там посланник Аллаха Мухаммад, алейхиссалату вассалам. И когда шейх Мухаммад сказал, «Аннаху яджибу алейна та'алму арба'и масаиб», что на нас надлежит изучение этих четырех вопросов, то он не хотел ограничить, он не желает здесь ограничить только этими четырьмя вопросами. Нет, это он не целил это. Он хотел этим сказать, что необходимо изучать вот эти четыре вопроса в первую очередь. За ними есть другие обязательные вопросы, которые также надо изучать. И эти вопросы, которые здесь в этой книге говорится, эти вопросы касаются области фард-айн. То есть эти знания, о которых говорится в этой книге, эти знания лежат шариатской обязательностью на каждом мусульманине. Более того, на каждом человеке. Фард-аль-айн, как называется она. Тут имеются в виду те знания, которые, повторюсь, которые обязан знать каждый мусульманин, каждый человек. Например, такие знания, как тавхида касающиеся, или тахарата, очищения, или обязательно пятикратной молитвы, и так далее. Это то, что требуется, يعني, фард-аль-айн, это вещь, то, что требуется персонально от каждого мусульманина. يعني, эти знания требуются от каждого мусульманина персонально. В то же время, от джамаата мусульман, от мусульман как от джамаата, требуется также определенное знание, чтобы среди мусульман были такие люди, которые знали бы науки, которые не требуются от каждого персонально. Эти науки от каждого, чтобы если, допустим, джамаат, допустим, тысяча человек, или, допустим, от каждого тысячи это не требуется. Как, что это за знание? Это, например, знание тафсира, досконально знать тафсир, или досконально знать хадис, или та же медицина, и подобные вещи. То есть, если среди мусульман есть достаточное количество таких людей, которые разбираются в этих вопросах, и у мусульман нет нужды в таких людях, то этим самым джамаат мусульман исполнил эту обязанность. То есть он совершил то, что называется фарду кифая. Кифая, яни, достаточность, яни. Исполнили этот ваджиб они с той стороны, что стало достаточным среди мусульман наличие этих людей для того, чтобы обеспечить их нужды в этом знании. То есть, когда шейх сказал нам, лежит обязанностью на нас, он имел в виду на нас, как на каждом мусульмане персонально, с одной стороны, и на нас, как на джамаате мусульман, с другой стороны, тоже ложится обязанность получить определенные знания. То есть, это понятие яджибу, обязанность, включает в себя и фарду айн, и фарду кифаю в данном моменте. Это одно из мнений комментатора на слова шейха имама Мухаммада, рахимуллах, как он сказал, когда он сказал обязанное. Второе мнение заключается в том, что имам тут имел в виду именно знания, касающиеся фарду-айн. То есть два мнения есть насчет толкования слова яджибу. Иншаллах, скоро на эту тему, на тему знания подробно очень, иншаллах, постараемся поговорить, иншаллах. Потому что, по крайней мере, как я вижу, многие братья просто не знают положение, например, что и делают как бы упущение в плане того, что не получают знания. В то время, когда на них лежит грех за то, что они это не делают. Там есть отдельный масаль. Например, масаля такая, например, что сказано учеными, что если человек, например, он обязан учить свою жену и своих детей. Если же он сам не может этого сделать, он обязан обеспечить им условия, по которым они могут учиться и брать шариатские знания. То есть, например, это масаля, мало кто из братьев это знает, например. Иншаллах, подобного рода масалях мы поднимем эту тему, следующем мажлисе, иншаллах, и поговорим об этом, иншаллах, подробно, иншаллах. Следующий вопрос. Кого имел в виду шейх, рахимуллах, когда он сказал, лежит обязанность на нас? Яджибу алейна, алейна, когда сказал, на нас. Кто же это? Он имел в виду только лишь мусульман? Или имел в виду всех людей и джинов? То есть всех мукалляфов. Мукалляф это кто? Мукалляф это тот, который достиг совершеннолетия, и у него разум на месте. Этот человек уже, он, как говорится, обязанный уже. Обязанный перед Аллахом человек, который является совершеннолетним и у которого разум на месте. Этому человеку Аллах уже адресует приказы и запреты. Называется он, шариате называется он мукалляф. Мукалляф. Вот. То есть, кому идет обращение, когда шейх сказал, яджибу алейна, кому это обращение идет? Алейна имеется в виду всем мукалляфам, всем тем, которые являются совершеннолетними и у которых разум на месте. И эти люди, которые называются они уммату да'ва. То есть, если мы посмотрим на подразделение людей, когда мы говорим умма Мухаммада, умма. Вот это слово умма что означает? У него два понимания из шариати. Есть понимание уммату да'ва и уммату истиджаба. Уммату да'ва кто это? Это те люди, которым обращен дават пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, которым обращен призыв пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. То есть это все люди входят в понятие уммату дава. Те, кому обращен призыв пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. В то же время у нас есть то, что называется умматуль истиджаба. Умматуль истиджаба — это те люди, которые ответили призыву пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И поэтому они называются мусульмане. А все остальные, yani, если мы посмотрим уммату дава, это все люди. Среди них мусульмане тоже и не мусульмане тоже. Почему? Потому что призыв Мухаммада обращен ко всем людям. Ко всем людям. Однако отдельно от них выходят мусульмане и называются еще отдельно называются они уммату истиджаба. Почему? Потому что они ответили призыву Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Вот. И когда шейх говорит, яджибу алейна, на нас лежит обязанностью, кто это мы? Одни ученые сказали, что это именно умма Мухаммада, то есть мусульмане, яджибу алейна аляль муслимин, яни, на нас мусульман. Другие ученые сказали, нет, это имеется в виду уммату дава, то есть все те, которые обязаны перед Аллахом, которые являются совершеннолетними и которых разум на месте, которым обращены приказы и запреты Аллаха и его посланника, алейхиссалату вассалам. Это два толкования этого слова. И с первого взгляда, если мы посмотрим на слова шейха, яджибу алейна, понимается, что он имел в виду под этими словами всех мукаллифов, всех обязанных. То есть имеется в виду уммату дава. И это указывает на то, что призыв пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, это призыв мировой. Он не адресованный отдельно арабам или курайшитам, или кому-либо иному. А это призыв, наоборот, это призыв ко всему миру. Не только даже к этому миру, но и к миру джиннов тоже. Как об этом сказал в Коране. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. И мы не спасывали тебя, кроме как ко всем людям. Мы не спасывали тебя, кроме как ко всем людям. Баширан, радуя их раем, ванадиран, предупреждая их об огне. Валякинна аксара наси ля ялимун. Однако большинство людей, они не понимают, не знают. Это аят дабит на то, что доказательство на то, что призыв пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, обращен ко всем людям и к джиннам. И как сказал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ, يعني из пяти качеств, которыми отделился пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, от других пророков, алейхиссалам, это одно из качеств, то, что все пророки до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, были отправлены именно к своим умматам, к своим общинам, к иудеям, к другим были отправлены. وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَمَّ, говорит, и я был отправлен ко всем людям, ко всем, без исключения. Разница нет, живет ли он на Чукотке или живет ли он в джунглях Амазонки. Отправлен был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, ко всем людям. И также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, сказал, «Валлади нафсу Мухаммадин бияди», клянусь тем, в руке которого находится душа Мухаммада, алейхиссалату вассалам. «Ла ясмаху би ахаду мин хадим умма», не услышит про меня никто из этого уммата. «Яхудиин валя насраниин», будь то иудей или христианин. «Сумма ямуту», затем он умрет. «Валям юмин билляти урсильту бихи», и умрет, не уверовав в то, с чем был я послан, «илля кяна мин асхабин нар», не иначе, как будет он из обитателей огня. То есть, когда он сказал, посланник Аллаха, алейхиссалям, когда он сказал, упомянулось именно иудея и упомянулось именно христианина, то те, кто не является христианином иудеем, тем более они, если не уверуют посланник Аллаха, тем более они будут где? Валяясбиллях в огне. И также состоялся иджма, категорический иджма, единогласное решение ученых исламской умы на то, что посланничество пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, является общим для всех людей. И что оно является отменяющим все, что было до ислама. И что Всевышний Аллах не примет ни у кого и никогда иную религию, кроме ислама, с которым пришел именно пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. И среди тех, кто привел этот иджма, это шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимуллах, в своей книге, которая называется «Аль-Джаваб ас-Сахих лиман баддаля дин аль-Масих», достоверный правильный ответ тому, кто изменил религию Масиха, имеется Иса ибн Марьям, алейхиссалам. И если хочешь, назови их как пожелаешь. Учение, мучение, хузабаля, ересь. Однако у Аллаха все это не является религией. Все, что они делают, не является у Аллаха религией. Как об этом сказал Аллах в Всевышнем Коране, «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине, религия Аллаха является только лишь ислам. В этом джумле, в этом предложении есть ограничение. Здесь то, что называется, иншаллах, если кто-то по-арабски понимает, он, иншаллах, я скажу. Если кто понимает, иншаллах, файда будет от этого. Яни здесь «Инна дина инда Аллахи ислам» сказал. Здесь ограничение есть в этом предложении. Какое ограничение? То, что именно религия ислам, ислам именно является религией Аллаха. То, что Аллах примет у него. Каким образом это ограничение мы взяли отсюда? Тем, что исму имна, который называется ад-дин здесь, является она определенным видом стоит. Ма'рифа. И хабар имна, который пришел в этом джумле, аль-ислам, она тоже стоит в определенном виде. И когда джумля исмия, которая называется, оба ее части стоят в определенном положении, это указывает на ограничение. Дальше Аллах говорит, «Инна дина инда Аллахи ислам». وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. Не противоречили, говорит, не противоречили Ахлю Китаб мусульманам или между собой они противоречия впадали, кроме как после того, когда к ним пришли эти байнаты, пришел к ним ильм, пришел к ним ильм. То есть посмотрите на ту историю, которая была. Те же иудеи, которые в Медине были, угрожали Аусу и Хазраджу, этим двум племенам, которые потом ислам приняли. Угрожали им, придет сейчас пророк, надеюсь, что он будет из них, из иудеев. Придет сейчас пророк, мы с вами со всеми покончим. Когда же пророк пришел, они что сделали? Как в аяте сказано? وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. То есть они что? Они противоречили мусульманам уже из-за своей зависти. Вот. И противоречили между собой, и всегда противоречили у них, никогда спокойствия у них почти что не было. Всегда у них были склоки между собой. «Вама якфур би аят Иллях», дальше Аллах говорит, «Вама якфур би аят Иллахи, фа инна Аллаха сари' аль-хисаб». А тот, кто совершит неверие по отношению аятов Аллаха, то поистине Аллах говорит, он быстрый в своем расчете. И как сказал один из ученых, шейх Махмуд Шакир, в своей книге, в одной из своих книг, Аль-Асмару Аль-Абатыр называется она, склонялся к тому, что нельзя называть все остальное, кроме ислама, религией. Яни религии нету, кроме ислама, другой религии нету. Не имеешь ты права назвать ее, чтобы это ни было религией. Как он говорит в своей книге, «Фасара байинан» стало ясным, говорит, «Ба'дахада», то есть после того разговора, который у него был выше, «Фасара байинан ба'дахада, анна Аллаха субханаху ла ярда ляна анну самми яшай ан минар билали мин насраниятин». Стало нам ясным, говорит, после того, как мы поговорили до этого, что Аллах недоволен тем, чтобы мы называли какую-либо вещь из этого христианства или иудаизма, или чего бы то ни было другого, чтобы мы назвали его динан, религией. Нельзя называть его там. Сила милляти Абина Ибрахима, алейхиссалям, кроме того миллята, на котором стоял Ибрахим, алейхиссалату ассалам, имеется в виду единобожие. Ва милляти амбияихи аджамиан, ва хия аль-ислам. И миллят тех пророков, миллят всех пророков и посланников. А это что за милля? Это именно покорность Аллаху в его общем понимании. Яни как в общем понимании? То, что с чем пришел Муса, это был ислам. То, что пришел Иса, это ислам. То, что с чем пришел Давуд, Сулейман, другие пророки, это все ислам. Хотя у каждого свой шариат, однако это приказы и запреты от Аллаха. И это покорность, которую они проявляли тем, что исполняли законы, исполняли запреты, исполняли приказания Всевышнего Аллаха, Субхану Та'аля. Это понимание ислама в общем виде имеется в виду. «Ва'ир ислам дину Аллахи лави ла яхбалю мин ибадихи динан сивау». Религия, которая помимо нее, Аллах ни у кого ничего не примет. «Валлави урсила бихи расулю, а валлави арсила бихи расулю Мухаммадан, саллаллаху алейхи». Это та религия, с которой Аллах отправил пророка Мухаммада, посланника Мухаммада, алейхи салату вассалям, «Лиюбутыля лбиляля куллаха», чтобы аннулировать все те религии или все те учения, которые были до него, до ислама. «Валя якуну шайун минха». وَلَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهَا يُسَمَّى دِينًا سِوَى الْإِسْلَامِ. И чтобы не называлось ничто из других учений или мучений, чтобы не называлось ничего это, чем чтобы религия, кроме одной религии, это ислам. وإذا غير إيتاك فقول المسلم на этом основывает فقول المسلم слова мусульманина, когда он, например, говорит الأديانو السماوية небесные религии, небесные религии. قول المخالف, он говорит, это противоречащее слово, это слово противоречащее для акидати ахли ислам, противоречащее людям ислама, их убеждениям في حقيقة هذه الملل, по вопросу этих религий, يعني, по существу этих религий. Почему же этот ученый так сказал? Потому что, с одной стороны, христианство и все, что было до него, искажены. Они искажены. Они уже не являются небесными религиями. Они уже искажены. С другой стороны, то из истины, которое с ними оставалось, уже отменено. Мансуха. Отмененная она. А то, что не пришло от Аллаха, как, например, идолопоклонничество, в его старых и новых формах, старых и новых формах, тем более не имеет права называться религией или даже учением. Это мнение этого шейха. Однако, если даже кто-то не согласится с мнением этого ученого, то как минимум пусть не называет это учение, как минимум пусть не называет это учение христианство и иудаизм небесными религиями. Потому что они уже давно не небесные. С тех пор, как их исказили, или они были отменены. И также потому, что если их назвать небесными, то в этом есть принижение, принижение значимости и статуса ислама. И тот факт, что сегодня пытаются сблизить вот эти три, видите ли, небесные, как они говорят, религии. Если кто-то убежден в том, что сближение этих религий допустимо, или надо стремиться к этому, как это пытаются утвердить сегодня некоторые непонятные люди, то это есть грязнейшей воды куфр. Грязнейшей воды куфр. Я нарочно не говорю чистейший. Потому что куфр не может быть чистым. Как вы думаете, если в одно ведро опустить каплю мочи, то она станет наджасом. Она становится наджасом, как это является муатамадом или словом четырех мазабах. То каково положение ведра с чистой водой, на которую пролили два ведра наджаса? Альхамдулилля. Однако большинство людей не разумеют. И поэтому Аллах также сказал «Вакуль ль-хакку мин раббикум». Скажи, говорит, о Мухаммад, истина от вашего Господа. Халас. Нету больше другой истины. Истина от вашего Господа. Фаман шаа фальюмин. Кто из вас захочет, пускай верует. Ваман шаа фальякфур. А кто не хочет, пускай куфр делает. Дальше Аллах угрожает и говорит «Инна а'тадна ли валимина наран». Поистине мы приготовили для тех, которые зульму сделали, имеется в виду куфр сделали здесь, приготовили для них огонь. Ахата бихим сурадикуха. Охватил этот огонь, со всех сторон охватит его. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَافُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْبُجُوهِ. Если же они попросят помощи, то эта помощь в чем будет выражаться им неверным? То, что их будут поить питьем, которое похоже на раскаленное, расплавленное масло, когда бывает, в конце оседает то, что масло. Топили масло, например, в конце осело вот это внизу. Осадок который. Вот таким осадком будет, говорит, поить их. Этот осадок такой, что когда приближается к их лицам, они их лица жалятся. Жалятся их лица. И дальше Аллах говорит, бикса шараб, говорит, как же скверно это питье. Васаат муртафака. И как же скверно это, как же плохо это пристанище. И поэтому я прошу для себя и для всех мусульман твердости на пути Аллаха. И чтобы он принял наши благодеяния и простил нам все плохое, что мы творили. Аминь. Также не разрешается мусульманину говорить или быть убежденным в том, что кто-то имеет право выйти из шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалам, подобно тому, как вышел Хадр из шариата Мусы, алейхиссалам, или что кто-то, достигший, видите ли, особых степеней, может выйти из шариата, поскольку он уже достиг степени якина или степени хакиката. Теперь ему ничего не осталось, кроме как вступить в хакикат и тем самым освободиться от приказов и запретов Всевышнего Аллаха, как это является мнением батинитов и отдельных суфийских течений. Здесь хотел еще привести слова шейху ль-Ислам ибн Таймия по этому вопросу. Он говорит слова очень, يعني, попадают в десятку, يعني, точные. «Фаман лам юмин, кто не уверовал, говорит, بأن هذا رسول رسول الله إلى جميع العالمين. Тот, кто не уверовал, что Мухаммад алейхиссалям является посланником ко всем мирам, وأنه يجب على جميع الخلق متابعته. И что, если он не верует, то что обязан обязан весь мир. Все создания обязаны последовать за пророком Мухаммадом, алейхиссалям, если он в это не верит. وَأَنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ И что халалом является то, что он халал сделал. وَالْحَرَمْ مَا حَرَمَ И что харам является то, что он харам сказал. وَالْدِينُ مَا شَرَعَ И что религия именно тот шариат, который он поставил. Все это по воле Аллаха. Вот этот человек говорит, فَوَا كَافِرٌ مِثْلَ هَغْلَى الْمُنَافِقِينَ Подобно тем мунафикам. وَنَحْوَ им подобным им. مِمَّنْ يُجَوْزُ الْخُرُوجَ عَنْ دِينِهِ وَشَرِعَتِهِ وَطَعَتِهِ Из тех, кто разрешает выйти из его шариата, из его религии или из подчинения ему. Имма умуман ва имма хусусан. Яни или всем вместе разрешает выйти, или отдельным каким-то личностям. Ва яътакидуна маа хаза. И вместе с этим они убеждены, аннахум мин аулия иллах, что они из друзей Аллаха. Они все это говорят, яни он выйти может он. Поэтому ученые сказали, чтобы не соблазнять с тем, кто если даже проходит сквозь огонь, или ходит по воде, или летает по небу, не соблазняйтесь им и не думайте, что это является аулия Аллах. Посмотрите сначала, он делает ли амал, соответствующий шариату Мухаммада ибн Алисасам. Если делает, значит он мин аулия Илля. Почему? Потому что Аллах говорит, аулия Аллах это те, которые уверовали и были богобоязненны. Но если же он не делает то, что пророк Мухаммад говорит, знайте, что это шайтан. Шайтан сам и помогает ему шайтан из джинов и иных. И дальше слова тоже есть, но суть его слова я иншаллах передал. И здесь в конце еще хотел привести слова шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, которые соответствуют словам всех тех имамов, которые до этого мы поговорили. Какие же это слова? Он говорит, «Ман и'тагада анна ба'дан наси» Кто-то убежден, что некоторые из людей «Ла яджибу алейхим иттиба'уху саллаллаху алейхи вассалям» что ему не является обязан следовать за пророком Мухаммадом алейхи салату вассалям, «Ваннаху ясау л-хуруджу мин шариатихи кама васиа л-хадр л-хуруджу мин шариати Муса» Алейхи вассалям, фава кафир, говорит. И что ему можно, какому-то человеку, выйти из шариата Мухаммада, подобно тому, как Хадр, алейхиссалям, вышел из шариата Муса, алейхиссалям, то такой человек, говорит, это неверный человек, это кафир. А что касается слова Всевышнего Аллаха, я не могу возразить, сказать, вот же Аллах в Коране говорит, «Инна ладина аману, ва ладина хаду, ва насара, ва сабиина, ман амана биллахи, ва ляумин ахири, ва амина салихан». Те же, которые уверовали, и те, которые были иудеями, и христианами, и сабеями. Сабеи это тоже умма, которым она под хилаф ислам, кто это именно такие. Одни ученые сказали, что это группа из христиан, другие ученые сказали, это группа из иудеев, третьи сказали, это отдельная группа была, которым была отправлена книга Забур. И они и так далее, и так далее. Хилаф ислам. Но сабеи это тоже мин ахль китаб. Это отдельная умма, которым было ниспослано книги. И в аяте говорится, что те, которые уверовали, также иудеи, христиане и сабеи, из них те из них, которые уверовали Аллаха и в судный день, и совершали благие деяния, им будет ихняя награда у ихнего Господа. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ И не будет у них страх перед тем, что они встретят впереди, и не будет у них печали за то, что они оставили позади. То этот аят имеет в виду до прихода последнего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. До прихода последнего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пока они находились на своих религиях и следовали тем пророкам и посланникам, которые к ним были отправлены. Не те искаженные религии, которые у них впоследствии получились. Нет, именно те религии, с которыми пришли к ним их пророки, они стали придерживаться их, и за этого, что за этого они у Аллаха получат те награды, которые они заслужили, или которые, по милости Аллаха, им будут дарованы. Но никак не означает, что это аят противоречит тем словам, которые я выше привел, прочитал от ученых. Ни в коем случае. Опять же повторюсь, что имеется в виду эти слова, этот аят имеется в виду, в нем имеется в виду до прихода последнего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пока они находились на своих религиях и следовали тем пророкам и посланникам, которые к ним были отправлены. И никоим образом этот аят не противоречит тому, что мы все знаем об их положении перед Аллахом. О том, что Аллах назвал их неверными в Коране и Сунне пророка, алейхиссалату вассалям, открытым и четким и ясным текстом. И если кто-то из них действительно ищет истину, если кто-то из этих людей, не мусульман, действительно ищет истину, ему интересна эта истина, он ищет ее, то пусть сам находится в поиске и изучает то, что не спасал Всевышний Аллах людям с последним пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Они слушают тут и там всякого рода провокации и дезинформации. исходящих от врагов Аллаха и человечества. Не только враги Аллаха, враги человечества. И как говорит об этом имам Ахмад, рахим Аллах Та'аля, «Ва инна наса ля а'дау лима джахилю». И поистине люди враги того, чего они не знают. И это было своего рода маленькое отвлечение, поскольку мы начали говорить, какая разница между умату да'ва и умату истиджаба. И возвращаясь к нашей книге и словам пророка имама Мухаммада, рахим Аллах Та'аля, где он говорит, «Яджибу алейна надлежит, обязанностью является на нас», мы заденем еще два вопроса. Первый вопрос. Являются ли джинны мукалляфами? То есть, обращены ли к ним те или иные приказы или запреты, как людям или нет? И будет ли им воздаяние за то, что они творили? И будет ли им воздаяние за то, что они творили? Второй вопрос, о котором поговорим, иншаллах. Являются ли неверующие, обязываются ли неверные шариатскими приказами и запретами? То есть обращены ли к ним шариатские приказы и запреты к неверующим людям или нет? И что касается первого вопроса, у ученых есть иджма, единогласное решение о том, что к джинам обращены приказы и запреты. К джинам обращены приказы и запреты Всевышнего Аллаха, субхану та'аля. Однако разногласия ученых по поводу того, что те обязательства, которые на них возложены, являются ли они один к одному такими же, как у людей, или они отличаются от тех обязанностей, которые лежат на людях. То есть, является ли их молитва такой же, как наша молитва? Ихний пост таким же, как наш пост? Или является ли ихний хадж таким же, как наш хадж? Или является ихний закят, например, таким же, как наш? И так далее, и так далее. Многие ученые придерживаются этого мнения. И они придерживаются мнения того, что один к одному они похожи на человеческие обязанности. Многие ученые придерживаются этого мнения. И среди них, например, это имам Ибн Аль-Кайм, рахима Аллах Та'аля. И как говорит ученый, которого звали Ибн Хамид Аль-Хамбали, это большой ученый хамбалийского мазхаба, он говорит, «Аль-джинну кал-инси», «Аль-джинны кал-инс», как люди. Один к одному, он говорит, «Фит таклифи валь-ибадат», в этих обязанностях, которые они возложены, и в проявлении этих ибадатов, которые они делают. И как было сказано, это мнение Ибн Аль-Кайма, рахима Аллах Та'аля, и группа ученых, кто с ним. Однако другие ученые сказали, что джинны, на них есть обязательства, потому что на это иджма, на них есть обязательства, возложены на них Аллахом. Но не обязательно, чтобы они были похожи на те обязательства, которые возложены на нас, на людях. И это потому, что природа и строение, их джинов, природа и строение их джинов отличается от человеческой природы и от человеческого строения. Но в общем, к ним были направлены посредством пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, определенные приказы и запреты. К джинам кто был послан еще раз? Это был тоже послан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Приказы он передал от Аллаха к ним тоже. Но их ибадаты, их деяния являются такими же, как у нас. Это мнение гласит, вот это мнение ученых, которые придерживаются, они гласят, что? Гласят, что нет, приказы есть, запреты есть, они делают что-то, но не такие вещи, как у нас. Вот. И это мнение шейху ислам ибн Таймия, рахмаллах та'аля, и той группы ученых, которые находятся с ним. И они придерживаются это мнение. И это слово последнее, это то слово, которое выбрал наш шейх тоже. Я не тот шейх, у которого я учусь, хафиз Аллах, он выбрал это мнение тоже. Аргументируя свой выбор тем, что мир джинов и их строение и природа из области сокровенного, ибн гайби, и разузнать о том, каким образом они выполняют то или иное деяние досконально, мы сможем только тогда, когда узнаем их природу и их строение. То есть, если ты спросишь, как они молятся, то ответом на это будет то, что сначала скажи мне, кто они, какие они. Потом я, возможно, скажу тебе, как они молятся. Вот. И есть слова тоже, которые сказал большой ученый тоже Фахру Рази. Он говорит, وَأَطْبَقَ الْمُحَقِّقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْجِنَّ مُكَلَّفُونَ. Yani, большие ученые, говорит, которые мухаккикун, большие ученые имеют в виду, они единогласно решение у них на то, что джинны, опять же, они обязаны, к ним адресуются запреты и к ним адресуются приказы. И также говорит Ибн Аль-Кайм, рахмаллах та'аля, в книге своей «Маджму аль-Фатава», «Ла райба, нет сомнений», говорит, «Аннаху ма'муруна би а'малин заида аля тасдик». что им приказаны те или иные деяния, которые يعني, на них лежит обязанностью после тасдика. Тасдик, يعني, они когда признали истинность того, с чем пришел посланник Аллаха, признали они истинность того, с чем пришел посланник Аллаха, после этого еще на них лежат обязанности, которые они должны совершать. И также они манхиюна ан а'малин гайри такзиб. Так же, как запрещено им такзиб делать, так же, как джиннам запрещено говорить то, что с чем был послан посланник Аллаха, алейхиссалям, является ложью. Это запрещено. Также им были адресованы другие запреты тоже, поверх этого запрета. Фахум ма'муруна биль усули валь фуру'и бихасбихим. То есть им приказано делать деяния основные и деяния второстепенные. Усуль фуру имеет в виду как акида, например, или как амалият, второстепенные вопросы. Фаинам лейса мумасили аль-инси фил худуд аль-хакикия. То есть они не подобны людям в том, что они творят. У них есть деяния, но не подобны они. Фаля якуну ма умиру бихи ва нуху анху мусауя нима аль-инси фил хад. Дальше он говорит, еще раз повторяет, говорит, что не будет одинаковым то, что они делают, и то, что люди делают. لكنهم مشاركون الانس في جنس التكليف بالامر والنهي. Однако, как к нам пришел приказ запрета, к ним тоже пришел приказ запрета. Как к нам пришел халал харам, так же к ним тоже пришел халал и харам. وهذا ما لا اعلم به. Дальше Ибн Таймия говорит: هذا ما لم اعلم فيه نزاع بين المسلمين. Вот это вопрос, я не знаю, чтобы там был хилаф в этом вопросе. Ибн Таймия говорит, как будто он хочет сказать, что на это есть иджма. Но иджма, как мы слышали, уже там нету. И поскольку на джинов, так же, как и на нас, возложены Всевышним Аллахом обязательства, поэтому они также получат награды или наказания. Тот из них, кто последовал за пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, получит довольство Аллаха и его награду. А тот же, кто возгордился, получит гнев Всевышнего Аллаха и его наказание. И доказательством на то, что было сказано выше, является множество текстов, и среди них Аллах говорит: «Вама халакту джинна валь инса илля лиабудун». Я не создал джиннов людей, кроме как только лишь мне, чтобы они поклонялись. Поклонялись, и они делали, выполняли мои приказы, оставляли мои запреты. И это есть таклиф, это есть обязанность. Также в другом аяте говорится: «Ла амля анна джаханна вина джиннати ван наси аджмаин». Непременно я, говорит, заполню, говорит, джаханном людьми и джиннами, всеми имеются, которые неверные были. То есть почему, на основании, допустим, чего, если так, я не почему Аллах поставит их в джаханам? Потому что когда им было сказано, сделай что-то, они не сделали. Соответственно, заслужили они это наказание. То есть получается, из этого вытекает, что был к ним отправлен какие-то приказы или какие-то запреты, которые они отстранились от них. И также говорит Аллах в Коране: «Валиман хафа махама роббихи джаннатан». И тот, кто боялся Господа, боялся Его величия, то ему будет два сада. Два сада будет ему. «Фабиайи аляи роббикума тукадзибан». Какими же, так в отношении этих, почему же вы, да, почему же, какими же, в отношении каких ниаматов, которые Аллах вам дает, вы будете проявлять такзиб, и будете посчитать их ложью. В другом аяте говорится: «Я ма'шар аль-джинни валь-инс». «Я ма'шар аль-джинни валь-инс». Эй, люди, يعني, обращаясь, Аллах говорит людям и джиннам, джама'ат ваш, джиннам и людей, которые: «Алям я'тикум русулю минкум». Разве к вам не приходили посланники из вас? «Я куссуна алейкум аяти». Они читали вам мои аяты. «Ва юнзирунакум лика аямикум хада». И предупреждали вас о встрече этого дня. И к людям, которые были посланы, люди, они называются русуль, посланники. Однако к джиннам другие люди, это люди, кто нудур называется, увещевающий. И вот это, есть ученый, имя которого Суюти, он говорит в своей книге, в одной из своих книг говорит он, насколько я сейчас помню, Ашбах ан-Навайр, Аллах алим, в одной из своих книг он говорит: «Ля хиляфа», говорит, «нет разногласия, фи анна куфара джинни финнар». Нет разногласия в том, что неверный из джиннов находится в огне. И аятом, давидом на это иджма является что? Что джинны говорят про себя: «Ва анна минна аль-муслимуна ва минна аль-каситун». Из нас есть мусульмане, из нас есть те, которые несправедливы. Имеются неверные. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Тот, кто из нас уверовал, они получат, они уже получили свое наставление, يعني они взяли то, что يعني были наставлены, يعني были наставлены. وأما القاسطون, однако, что касается этих несправедливых, فكانوا لجهنم حطبا, то они были, то они станут дровами для جهنم, для огня. Дальше имам Суюти говорит: واختلف هل يدخله هل يدخل المؤمنون الجنة ويثابون على طاعة. Хилаф получился в том, что джинны, когда они уверовали, они зайдут ли они в рай, или же не зайдут, или же они будут награду получать, или же не получат они. В этом вопросе есть ученых разногласия. Он говорит, аля ахвалин, на несколько слов, ахсануха наам, يعني самые лучшие этих слов, да, что они тоже будут заведены в рай и будут получать там награду от Аллаха. Ваюнсабу лиль джумхур, и это слово большинство ученых. ومن أدلته доказательство их нечто, ولمن خاف مقام ربه جنتان. لمن это من это называется альфаз аль-умум, من альфаз аль-умум, يعني общий текст это. И тот, кто из людей и джиннов, يعني кто уверовал или кто боялся положения величия своего Господа, тому будет два сада. Это является далилем на то, что также и джинны в том числе будут заведены в рай и получать будут джинны верующие, имеется в виду, будут заведены в рай и получать свои награды там. Вот. И из этих двух аятов, يعني из этого аята, который сверху мы прочитали, يعني وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Из этих двух аятов понимается, явно понимается, что это то, что верующие джиннов также будут награждены раем по милости Аллаха Субхану Та'аля. И передаются хадисы о том, что джинны были более благодарны даже, чем люди, когда услышали эти аяты. Они сказали: «Ля бишайи мин аляика Раббина нукадзиб». Мы не будем ни во что, не посчитаем ничего из того, что ты нам даровал, ложью. Не посчитаем ничего из этого ложью. Фалек аль-хамду, и тебе только лишь хвала. В иснаде этого хадиса есть слабый человек, Но как бы то ни было, он рассказывает о хадис тафсирах этого аята, рассказывается этот хадис, хотя аргументом он в отдельности, конечно же, он не послужит. В отдельности он аргументом послужить не может. И те ученые, которые сказали, что верующие джинны будут в раю, они аргументировали свое слово еще тем, что сказали, что в тафсире Ибн Касира, рахимаху тааля, сказано, да? Ибн Касир говорит в тафсире: если Всевышний Аллах по своей справедливости поместит этих неверующих в огонь, и в этом проявляется справедливость его, субхану тааля, то тем более, Аллах проявит свою милость к верующим и джинам и поместит их в рай, иншаллах. И нет препятствия для этого, в этом для Аллаха, يعني. Вот. Также передаются там слова от Ибн Муфлиха, многих ученых передаются слова, что о том, что они мукалляфы, джинны, что они, на них приказ запреты ложатся на них, и что они будут награждены, и что верующие из них будут в раю, иншаллах, а неверные будут билиджма в огне. И большинство ученых повторились на том, что верующие джинны также будут в раю, как и верующие люди. Другое мнение гласит, что награды им за их иман, то есть верующие джинны уверовали, какая награда у них, это будет то, что они будут просто лишь избавлены от огня, и что с ними будет покончено. То есть не станет у них награды в виде рая, а награда им будет за иман то, что Аллах не замучает их в огне. Валлаху а'ляму. Но если посмотреть на тексты, то первым мнением перевешивает. То есть они не будут заведены в рай, не будут заведены в огонь, между ними расчет произойдет, и их не награда то, что они в огонь не будут брошены. Не зальют в рай тоже. И их превратит Аллах в песок, как превратит животных, имеется в виду. И этим самым дело будет завершено. Это второе мнение по вопросу. И из тех ученых, которые держатся мнение о том, что верующие джинны в качестве награды будут избавлены от огня, затем будут превращены в песок или землю, это имам Абу Ханифа, рахимуллах та'аля, как об этом сказал шейх ислам Таймия. Он говорит: «Вадахаба таифату минхум». Вадахаба таифа, يعني группа ученых из них, говорит Абу Ханифа, фима нукиля анху, как это передается от него, говорит он, или анна мутаина минхум, что те, которые послушные были из джиннов, ясыруна турабан кальбахаим, они станут подобны животным, станут они землей или песком. Ваякуну тавабхум наджа минаннар, и будет их наградой за веру то, что они будут спасены от огня. Это мнение передал Ибн Таймия от Абу Ханифы. Также некоторые ученые сказали, что они будут в раю, однако не будут испытывать никаких наслаждений, а будут находиться на окраинах, заборках рая. Это мнение халифа Умара ибн Абдул-Азиза, однако мнение большинства, оно очень-очень сильное. И нам всем приходится, нам всем необходимо знать о том, что когда человек пребывает в своей небрежности, то как раз в этот момент, يعني, это, что касается, какой мы муамалы должны делать с джиннами, как бы нам надо тоже как бы соблюдать с ними тоже как бы свои, скажем так, адабы. Вот. Да, и нам всем необходимо знать поэтому, что когда человек пребывает в небрежности, то как раз в этот момент он бывает открыт для джиннов, которые хотят ему навредить. Которые хотят ему навредить. Как об этом говорит шейх ислам ибн Таймия, рахималлах, وَصَرْعُهُمْ لِلْإِنْسِ قَدْ يَكُونَ عَنْ شَهْوَةٍ وَهَوَنْ وَعِشْكٍ. Yani то, что они поражают человека, джинны поражают человека, это может произойти по причине того, что у них есть шахва, страсти у джиннов. И по причине того, что у них есть хава, какие-то у них стремления есть. И у них есть сильная, допустим, влюбленность в кого-либо из людей. И эта влюбленность, он, зная того или не зная, джинн может ему навредить. Как это бывает среди людей. Подобно у них, с людьми у них, у джиннов тоже бывает то же самое. Вахад Айдан, также он говорит ибн Таймия, вахад якуну, вахуаль ахтару, يعني это в большинстве случаев бывает из-за этого, то, что он сейчас скажет, ан бухдан, ва муджазатин, то, что они ненавидят людей, ненавидят людей, джинны вместе, куфары вместе. Да, но не только куфары, это могут и верующие тоже, например, мстить, когда с ними плохой адаб сделали. Вот. Большинство случаев бывает то, что они со злостью делают это и вместе хотят делать они. Допустим, если человек проявил к ним какое-то плохое отношение, они могут делать им вместе тоже. Мислян юзияхум ба'дул инси. Как, например, если некоторые люди говорят, он причинят джиннам какой-либо вред. Вот. Или же ау язунну аннахум ятаамадуна азахум. Или если джин подумает, например, что этот человек, он хочет нанести вред ему, то это время он может ему как бы опередить его и нанести ему большой вред, например. Каким образом этот вред может достичь, получиться? Например, имма бибаулингейт. То есть он, если где-то опорожнялся, например, забыл бисмилля сказать, адаб не соблюдал, опорожнялся там и, скажем, опорожнился на джинна или на его обиталище. Ва имма бисаби маин харин. Допустим, вылил ночью, допустим, или днем горячую воду, не сказал бисмилля, и эта вода, горячая вода попала на джинна. Ва имма бикатли ба'дрим. Или убил кого-то из джинна он. По несправедливости имеется в виду. Даже если человек об этом не знает, просто он забыл, например, сделать, бросил, например, воду на них или помочился на них. И это потому, что фильджинни джахлюн ва вульмун, они немножко такие, они вспыльчивые, эти джинны, говорит он. В них есть джаль и вульм, они любят вульму делать, эти джинны. У них природа такая, что они вульму делают, как говорится, мастерам. Фаюакибунаху. И они причиняют последствием этого вред этому человеку. Биаксара мимо ястахекуху. Больше даже, чем этот человек заслуживает этого вреда. Вахадякуна анабас минхум вашарин. И также это может быть просто они играются, а им делать нечего, и они могут что приносить вред человеку, говорит он. Бимитли суфаи линси. Как подобно тем людям, которые они по своей дурости причиняют, просто так причиняют вред другим людям. И нам, и как нам всем должно быть известно, самой надежной защитой от джиннов является упование на Всевышнего Аллаха. Совершением причин. И самая сильная из этих причин — это зикр. Постоянно поминать Аллаха. Как, например, утренние или вечерние азкары. Чтение Корана. И особенно, братья, подчеркиваю, особенно, это ночное стояние перед Аллахом. Тахаджуд. Тахаджуд. Нет ничего, что давало бы силу мусульманину, кроме истигфара и тахаджуда. То, что Аллах, человек просит, зикру делает, просит у Аллаха прощения за его грехи. И то, что человек выстаивает ночью, тогда, когда все люди спят или совершают грехи, еще хуже, чем спать, например, да, в это время, совершают грехи. Ты стоишь перед Аллахом, субханаллах, и приносишь ему свои покаяния, плачешь перед ним, дуа делаешь за себя, за мусульман, просишь, чтобы он тебя укрепил на этой вере, чтобы тебя почтил. Вот это самая хорошая защита от джиннов и от всего плохого. Субханаллах. Выстраиваем тахаджуд, ночное стояние перед Аллахом. Поэтому необходимо практиковать то, с чем к нам пришел шариат Аллаха во всем, в том числе и в этом вопросе, в отношениях с джиннами, защищаться от них. И необходимо серьезно относиться к этому вопросу. То есть к азгарам, Курану и тахаджуду, повторюсь, и к другим видам поклонения также. Тем более к фарз намазам, к пятикратному намазу. А не только вспоминать про них, они про эти азгары, про тахаджуд, не вспоминать про них тогда, когда уже что-то случилось или постигает человека. Например, кого-то, если джин задел, а сейчас надо уже прочитать, пойдем прочитай ему, так, нет. Субханаллах, почему до этого ты не защищался? Почему до этого ты не предохранялся? Делал то, что Аллах тебя не любит. Однако, когда ты открыл ворота джинну, тебя постигло это бедствие, теперь ты вспомнил. Когда посланник Аллаха, хадис ведь как сказал? «Ихфаз Аллаха яхфазка». Ты храни Аллаха, чтобы Аллах хранил тебя. Ты храни Аллаха, чтобы Аллах хранил тебя. То есть, если ты будешь хранить Аллаха, Он тоже будет хранить тебя тогда, когда тебе тяжело. Или когда тебе грозит опасность. «Ихфаз Аллаха таджиду туджахак». Если ты будешь хранить Аллаха, то ты найдешь его перед собой. Та'арраф или Аллах на фирраха сказал, когда тебе хорошо, ты проявляй себя перед Аллахом, говорит. Проявляй себя перед Аллахом, когда тебе хорошо. Я'ариф кафишидда. И Аллах проявит себя, когда тебе будет тяжело. И на этом, братья, все, пока. Джазакум Аллах хайран. Ва субханак Аллаху бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля анта. Настагфирука ва натубу илейка. Ва ахиру дауана ан альхамду лиллахи раббиль аламин. Ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.